Знаменательно то, что Мария Николаевна признавала именно те пьесы Ибсена, в которых абстрактная символика уступала место социальной проблематике и острой сатире на современность. Она вполне оценила социальную взрывчатость доктора Штокмана, историю бунтаря-одиночки, боровшегося с бюргерской косностью, и из толпов общества этой едкой сатиры на буржуазное общество. Картина чтения Марии Николаевны была бы неполной, если бы я не упомянула о книгах, не имевших в сущности ничего общего с ее литературными вкусами, но бывших для нее тем, чем для иных служат карточные пасьянсы. Это были скромные французские авторы Оне, Шербюлье, Терье. Наивные полудетские романы их отличались незатейливой завязкой и почти всегда счастливым концом. Они отвлекали, но не волновали, не возбуждали ни негодования, ни беспокойства. Их можно было бросить в любое время и опять начать много дней спустя. И желтые томики часто валялись по соседству с Боклем или Теном. Мария Николаевна много занималась историей, и ее предпочитала всем остальным наукам. Я уже говорила, что в Марии Николаевне была страстная тяга к самообразованию. Она не пропускала ни одного случая, ни одной возможности что-то узнать, интересовавшее ее, что-то изучить. Преподавание в той балетной школе, где она воспитывалась, граничило с анекдотом, но даже оттуда она вынесла кое-какие знания. Она ознакомилась там и с начатками французского языка, и с музыкой, и, окончив школу, продолжала занятия. Французским языком она занималась до самой старости. Впоследствии она настолько овладела языком, что свободно писала и переводила, в свое время переводила Тена, перевела для печати вещицу Терье, Бигаро, историю беспризорного мальчугана. Но свободно говорить по-французски не решалась по странной застенчивости, хотя выговор у нее был прекрасный, и она за границей справлялась с обыденными разговорами. Немецкий она знала хуже, но и им занималась в зрелом возрасте, читая и заучивая наизусть стихи Гейне, которого очень любила. В живописи и скульптуре вкус у нее был чисто субъективный, ярче выраженный в антипатиях, чем в симпатиях. В большой мере он диктовался ей восприятиями молодости, тем же направлением, которое оказало влияние на ее литературные вкусы, то есть наличием гражданских мотивов. Поэтому она любила передвижников и не любила импрессионистской или беспредметной и футуристической живописи. Не признавала Врубеля, но восхищалась Левитаном, любила некоторые вещи Нестерова, Васнецова, портреты Серова, из великих мастеров предпочитала Микеланджело и Рафаэля. Гораздо определеннее были ее вкусы в музыке. Она превыше всех ставила Бетховена, но любила и Моцарта, Баха, Гайдна, потом Шуберта, Мендельсона. Как ни странно, Шопена любила меньше других. Особенности его индивидуальности, видимо, не совпадали с ее сущностью, и, оценивая его как великого композитора, Мария Николаевна больше всего любила его полонезы, написанные на величие Польши, и ее падение. Видимо, ее больше волновал взрыв отчаяния великого композитора, связанный с несчастьем его родины, чем его лирические переживания. Из русских композиторов любила Глинку и не особенно любила Чайковского. Считала музыку Евгения Онегина недостаточно значительной. В общем, музыка была ее любимой стихией, вне которой она не могла бы существовать. Ее музыкальные впечатления – все время жили в ней действенно. Если она слушала симфонию, квартет, концерт, она на другой же день покупала ноты и дома проигрывала их. Она была музыкально одарена, почти не учась музыке, бегло разбирала ноты. Любила одну и ту же вещь играть без конца в течение многих месяцев. В этом сказывалась ее неутомляемость музыкальными впечатлениями. Часто играла с дочерью в четыре руки. И одно из моих любимых воспоминаний — это тихие летние или пасмурные осенние вечера в деревне, ее склоненная над стареньким роялем фигура и звуки Бетховенской симфонии в полной тишине. Музыка волновала ее и всегда точно давала ей что-то, чего она не получала в жизни. На лице ее, когда она слушала то, что ей нравилось, бывало выражение вдохновенного блаженства. Мария Николаевна ходила слушать всех приезжих знаменитостей, если имела свободный вечер, Никиша, Гофмана, Крейслера и других. Мне приходилось видеть ее на этих концертах. Она выезжала в черном бархатном платье с жемчужной ниткой на шее, как изобразил ее на портрете Серов. Она была как-то особенно элегантна в каждой линии фигуры, в каждом движении, в каждой позе. Гармоничная, как музыка. Мне всегда казалось, что слушать звуки виолончели или скрипки и смотреть на ее походку, поклон, протянутую руку, склоненную над афишей голову, было почти одно и то же. Она всегда сидела в кресле первого ряда, прямая, и слушала, не шевелясь. Только в тех местах, когда наступало как бы разрешение нараставшего в музыке вопроса, вопрошавшая вместе с звуками, душа ее взволнованно чувствовала облегчение. Она восклицала, как человек, дошедший до цели: «Ах, какая красота!» И лицо ее покрывалось мурашками, а на глазах выступали слезы, отчего они делались черными и особенно блестящими. Кроме камерной музыки, Мария Николаевна любила и вокальную, и оперу. После исполнения какой-нибудь особенно понравившейся ей арии не могла удержаться, долго аплодировала и негромко восклицала: «Браво, браво!» Она сама, там, где по пьесе приходилось петь, пела музыкально, никогда не заменяя себя певицей за кулисами. Я помню впечатление от ее пения в сцене сумасшествия в «Гамлете», когда она выходила безумной Офелией с запутавшимися цветами и травами в волосах и срывающимся голосом пела свои жалобные песенки перед королем и королевой. Забывался даже нелепый оркестр, который в то время аккомпанировал ей. Пела она и в «Отелло», и в «Бесприданнице», и в «Теофана» и тому подобное. Несмотря на то, что вся жизнь ее проходила в театре, она не утомлялась им и очень любила быть зрительницей. Театр доставлял ей наслаждение. Она не пропускала ни одного иностранного гастролера, следила за театральной жизнью в Москве. Но и тут, как во всех ее вкусах, проходило красной нитью требование сочетания реализма с романтикой, полноценности искусства, выражающегося в правде и простоте, нерушимых для нее заветов, составлявших сущность ее творчества. Окружение последних лет. История одной дружбы. Когда я вспоминаю Сару Бернар, ее роскошную мастерскую, где она в мужском костюме лепила статуи, гроб, в котором она спала, блестящие вечера, великолепием напоминавшие римские оргии времен упадка, даже когда я думаю о Савиной с ее художественно обставленным особняком и целым маленьким двором поклонников, собственных авторов и ручных критиков, с файфоклоками, на которых бывали министры и великие князья, мне даже странно восстановить в памяти жизнь Марии Николаевны. Главным отличительным свойством обстановки Марии Николаевны была простота. Комнаты ее почти ничем не выдавали актрисы. Ни традиционных лавровых венков по стенам, ни афиш, ни витрин с ее портретами, разве бюст Шекспира, гравюра, изображавшая Орлеанскую деву, да портреты Шиллера и других любимых писателей. Немало еще было портретов иностранных знаменитостей с автографами, по которым можно было судить, как они высоко ставили Марию Николаевну. Обстановка была более чем скромная. Ни красного дерева, ни карельской березы, никакого стиля. Вещи покупались, потому что были нужны или удобны. Нужен был удобный диван, он стоял у печки. Шкафы заключали в себе книги, которые читались и перечитывались. Занавеси защищали окна, чтобы не дуло. Но стиль всегда был разнородный, случайный, ничего показного, ничего, чтобы произвести впечатление на входящего. В нем все носило глубокий смысл необходимости находящихся там вещей при равнодушии к ним владельца.